Случайно подняв глаза, я увидела Шебу. Мрачным привидением времен королевы Виктории она выделялась на фоне окна. Бодро махнув ей рукой, я продолжила работу. Следующим ударом я начисто снесла голову мальчишки. И 5 минут спустя от скульптуры не осталось ничего, кроме скрещенных ног Шебы и кусочка живота. Где-то за Лондоном рокотом зарождалась гроза. Я собрала все осколки, что смогла найти, аккуратно завернула в газету и едва успела зайти в дом, как начался дождь. Шеба к этому времени тоже спустилась. Она ждала меня на кухне. «Что-нибудь еще, о чем мне следует знать?» — спросила я. Она качнула головой. «Точно?» Она промолчала. Затолкав свертки с осколками в мусорное ведро, я помчалась наверх, в спальню Шебы. Она наверняка поняла, чего ей ждать, потому что не удивилась при виде своей сумочки у меня в руках. Под ее пристальным взглядом я выудила из-за подкладки конверт с фотографиями. Когда я взяла ножницы, Шеба всхлипнула, но то были слезы смирения, а не протеста. Покончив со снимками, я подошла к Шебе и осторожно притянула к себе. За прошедшие месяцы она так исхудала, что, кажется, чуть поднажми и сломаешь. «Ну-ну», — сказала я, — «все хорошо». Слезы усилились, всхлипы стали громче, но я держала ее в объятиях, тихонько шептала на ухо, и Шеба успокоилась. «Что со мной будет?» — повторила она. «Что со мной будет?» «Все будет хорошо, дорогая», — отозвалась я, приглаживая ее волосы. «Барбара всегда будет рядом». И, словно признав мою волю, она поникла в моих руках. Мы еще долго стояли на кухне, чуть покачиваясь взад и вперед. А потом я усадила Шебу за стол и приготовила обед. Яичница с беконом, несколько чашек крепкого-прикрепкого чая. Радость желудка в хмурый день. Шеба, должно быть, умирала с голоду. Опустошив тарелку со скоростью землекопа, она потребовала добавки. «Дорогая моя девочка! Милая, милая Шеба!» После обеда я заставила ее вздремнуть. И проснулась она в гораздо лучшей форме. Дождь не прекратился. Шебе захотелось пройтись. Я отпустила. Мне за нее не страшно. Отдых придал ей силы и спокойствие. К тому же теперь она знает, что ей без меня далеко не уйти. Конец книги. Июнь 2008 года. Читала Леонтина Бродская.